Повторение жизненного цикла у кустынкового муравья, поцелуй малярийного комара, сюжет ночного кошмара, десятилетний стаж работы со шваброй, ключевой момент кастрации, необходимо надругаться над другом, остановились где-то в порту, ты предложила выебать свою пизду за Джой, по радио играет лажа, вытирай пизду, потертая кожанка, завязываю шнурки, и по лежанке осенью набросил что-то на бумагу. Буду думать, даже если буду старым, мне не нужна ваша помощь. От ебучих овощей я не возьму ни каплю мыслей и мнений. И только время покажет, в чьей лавке ты напердел. Грузинской или еврейской забегаловке, в подвале которой варят метамфетамин. Стоят мужики злые, утром поели лейса с солью, куски губ с кровью, смирись с болью. Каждое утро сознание мутное, непонимание происходящего внутри себя. Я буду подкидывать масло в огонь. Мне предлагал спать с немой его братишка из Дальнего Востока. Опустошили стакан, его тронуло. Я тронутый и тронул его за гениталию. Я даже не знаю, чем вам помочь. Схавайте пиздатого лизера, улетите в небосвод. Вернетесь примерно в субботу.